Останивайтесь и будьте понастойчивее. И вы на этом интересном месте, Максимилиан Волошин, «Звездный венок». Крещен в глубоких водах лет, и наш звездный дух забвением ночей. Он не испил от осковых ключей, он не принес подземные обеты. Не замкнут круг заклятия недопеты, когда для всех сапфирами лучей сияет день, журчит в полях ручей. Для нас во мгле слепые бродят светы. Шуршит тростник, мерцает тьма болот. Напрасный ветер свивает и несет осенний рой теней Персефонеи. Печальный взор вперяет в ночь Пелит, но он еще тоскливее и грустнее наш горький дух, и память нас томит. Подлетящие ракеты.